Во всяком случае, я не могу уважать ее за то, за что привык уважать. Но держится она молодцом, чертовски сильная, большей частью времени, и я это в ней ценю. А как тебе все эти дни, моя подружка Ренни? Что ты о ней думаешь? Я? Я и думать не думал, что я там о ней думаю. По крайней мере, после ее откровенной двухдневной давности. Так что соображать приходилось по ходу дела, и очень быстро. Ну, не знаю, я попытался выиграть время. У тебя, наверное, было несколько странное представление о нас раньше. И мне бы очень хотелось знать, что ты думаешь о ней теперь. Тебя не раздражает, что она иногда сама не знает, какие испытывает чувства? Я откинулся на спинку стула и принялся созерцать кончик красного карандаша, которым правил упражнение по грамматике. Честно говоря, сказал я, может так оказаться, что я в нее влюблен? Правда? Быстро спросил он, и глаза у него загорелись. Я бы не удивился, пару дней назад это была бы чистая правда. Теперь я уже не настолько в этом уверен, но и в обратном я не уверен тоже. «Это же замечательно!» — рассмеялся Джо. «Мне кажется, он имел в виду, это очень интересно. Ты поэтому и полез к ней в постель тогда, в самый первый раз, да? Что же ты сразу не сказал?» «Нет, тогда я этого не чувствовал». «А Ренни об этом знает?» «Нет». «А как она к тебе относится?» Какое-то время назад презирала, а вот на прошлой, что ли, неделе сказала, что ей все равно. «Она тебя любит?» — спросил он, улыбаясь. «Я, конечно, много раз говорил, что Джо работал безо всякой задней мысли, но вот поверить в отсутствие двойного дна в человеке почти невозможно. Великая, наверное, с моей стороны несправедливость, что я не смог поверить открытой улыбке, ясному лику Джо, но, каясь, не смог. «Я почти уверен, она до сих пор меня презирает», — ответил я. Джо вздохнул. Он сидел на вращающемся стуле со мной рядом. Теперь он водрузил ноги на стоявший прямо перед ним стол и закинул руки за голову. «А тебе никогда не приходило на ум, что винить во всем происшедшем, быть может, стоило бы именно меня? Массу всего можно было бы достовернейшим образом объяснить, если исходить из мысли, что в силу той или иной извращенной логики я сам все взял да и подстроил. Просто возможное объяснение среди прочих, а? Как ты думаешь?» «Извращенность? Ну, не знаю. Если я в чем и вижу извращенность, так это когда ты раз за разом отправляешь ее ко мне». Он рассмеялся. «Пожалуй, когда я вас обоих друг к другу подталкивал, это можно было бы и впрямь объяснить извращенностью. Теперь, когда мы знаем, что из этого получилось... Но если некая доля извращенности там и была, то неосознанная. Однако ты же это не всерьез. Я, мол, заставляю Ренни приходить к тебе сейчас, потому что я извращенец. Я просто ее проверяю, испытываю. Она должна решить раз и навсегда, что она чувствует в отношении тебя и меня, и себя самой. А ты ведь не хуже моего, наверное, знаешь, что, будь ее волей, не гоняя я ее к тебе, она постаралась бы вычеркнуть все из памяти, и чем быстрее, тем лучше. А тебе не кажется, что ты попросту расковыриваешь раны? Да, пожалуй, конечно, именно этим я и занимаюсь. Но в данном случае мы не можем позволить им затянуться, покуда не установим, что это за рана и насколько глубоко повреждена ткань.